откуда у Ашанти взялись долги. В старое время Ашанти не знали, что такое долги. Никто никому не был должен. Но вот однажды в их страну пришел с севера чужеземец, у которого были долги. Он расчистил землю и построил себе домик. Потом он срубил 10 пальм, чтобы приготовить вино. Он собрал сок в большой глиняный кувшин и поставил его, чтобы сок перебродил. Сам же отправился по делам в Акру. А чтобы к его пальмовому вину никто без него не прикасался, он сказал, что тот, кто это вино выпьет, возьмет на себя его долги. Когда он ушел, в его дом забрался паук Ананси. Дома никого не было, но Ананси увидел большой кувшин с пальмовым вином. Ананси сунул палец в вино и попробовал. Вино ему пришлось по вкусу. Он стал пить и выпил так много, что не мог отличить дня от ночи. Он повалился на землю и стал кататься. Тут чужеземец вернулся из Акры и увидел, что Ананси с блаженной улыбкой катается по земле. Кувшин был почти пуст. Никогда никто еще не напивался так, как Ананси. С 10 деревьев собрал сок чужеземец, и весь этот сок выпил Ананси. И чужеземец сказал Ананси: «Я ведь говорил, кто выпьет это вино, к тому перейдут мои долги. Теперь тебе придется платить их». И долги чужеземца перешли к Ананси. Он вернулся домой, долго думал, как бы ему от них избавиться. И вот что придумал. Он посеял пшеницу, встал посреди поля и крикнул: «Все это зерно мое! Кто украдет его, тот возьмет на себя мой долг!» Пшеница взошла и заколосилась. А однажды, перед самым рассветом, прилетела на поле Ананси ворона и склевала несколько колосьев. Проснулся Ананси, вышел в поле, увидел, что ворона клюет зерно, и крикнул: «Ага! Разве ты не слыхала, что я говорил? Вот теперь плати мои долги!» И долг Ананси перешел к вороне. Она полетела в свое гнездо, на высокое дерево авокадо, и снесла 3 яйца. «Кто разобьет эти яйца, тот возьмет на себя мой долг», – прокаркала ворона и улетела. Начался ураган, дерево закачалось. Одна ветка упала в гнездо и разбила яйца. Вернулась ворона и стала кричать: «Дерево разбило яйца, пусть теперь платит мой долг!» А дерево сказала: «Долг заплатит тот, кто украдет мои плоды!» Шла мимо обезьяна. Она забралась на дерево авокадо и стала рвать плоды. «Ага!» – обрадовалось дерево. «Мой долг заплатишь ты!» Так обезьяна стала должником. Она долго думала, как ей избавиться от долга, и наконец придумала: «Кто попробует моего мяса, тот и заплатит мой долг». Обезьяна отправилась в лес и стала прыгать с ветки на ветку, и вдруг сорвалась и упала на землю, как раз под ноги дикому кабану. Кабан бросился на обезьяну и укусил ее. Обезьяна закричала: «Ты попробовал моего мяса, плати мой долг, теперь это твое дело». Так кабан стал должником. Он крикнул: «Я скажу то же, что и обезьяна. Кто попробует моего мяса, тот возьмет на себя мой долг». Проходил мимо охотник, увидел кабана, убил его и понес с собой в деревню. Он разрубил кабана на мелкие куски и раздал жителям деревни. Вся деревня ела мясо кабана. Потом Ананси пришел к жителям деревни и сказал: «Раз вы съели мясо кабана, так платите его долг». Так Ашанти стали должниками. Немногие из них сумели расплатиться, остальные и до сих пор в долгу. И виноват в этом Ананси.